Глава 15. Понедельник, 15.02.71 года. Школа. Класс русского языка и литературы. Мы расселись по своим местам. Славка успел шепнуть мне, что это директор школы. Кириешка, молча сверкая глазами, тоже уже стояла возле своего стола. Когда успела появиться? Ну, сейчас начнется. Главное — помалкивать. В классе стояла тишина. Все ждали, что будет дальше. Тихонько оглянулся на Юльку. Она поправляла хвост, тяжело дыша, утвердительно моргнула обоими глазами, типа «жива, все нормально». Поискал глазами Ветку. Она сидела в левом ряду на третьей парте. Поймав мой вопросительный взгляд, она слегка улыбнулась и кивнула головой. «Значит, тоже в порядке». Сел прямо и посмотрел на директора. Он профессионально выдерживал паузу. Напряженность нарастала. Директор взглянул на Кириешку и дал ей отмашку едва заметным кивком. «Так», — прошлась она перед доской. «И кто начал драку?» Все молчали, а директор профессиональным взглядом присматривался к нам. Видимо, нащупав слабое звено, он вступил в игру. «Кузнецов, ты зачинщик?» — спросил он ровным, спокойным голосом. Я оглянулся назад. С места встал тот парень, который в самом начале попался под руки Полянскому. «Я не начинал», — твердо сказал он, просто ответил. «Кому ответил?» — спокойно спросил директор. «Тимуру Полянскому», — честно ответил Кузнецов. «За что ответил?» — продолжал допрос директор. «Пусть он сам скажет», — отшил Кузнецов директора с его допросом. «Грамотно одобряю». В открытую дверь заглядывали пионеры. Видимо, у них тут должен был быть урок. Кириешка прикрыла дверь. «Полянский?» — переключил свое внимание директор. — Твоя версия событий? — Это не я, — заявил Полянский, не вставая с места. — Это все Ивлев. Я даже хмыкнул от удивления. Надо же. Было о нем лучшего мнения. И как он собирается поддерживать свой престиж местного хулигана, если других закладывает? — Я Кузнецова толкнул? — возмущенно спросил, вставая с места. — Кто его толкнул? — Я. — Из-за тебя. С вызовом ответил мне Полянский, тоже вставая. «Ты вообще слышишь, что ты говоришь?» — спросил его. «Я что, приказал тебе Кузнецова толкнуть?» «Еще чего!» — возмутился Полянский. «Никто мне не приказывал». «Значит, ты сам?» — настаивал на своем я. «Из-за тебя!» Я повернулся к директору, демонстративно развел руками, типа «что с дурака взять?» и сел за свою парту. Прозвенел звонок. Насколько я помнил, третьим уроком должна быть контрольная по алгебре. «На занятие по расписанию, быстро!» — распорядился директор. Пока вроде пронесло. Класс бегом побежал в кабинет математики. А я думал на бегу, что Пашка боец так себе, ни силы, ни выносливости, все болит. А всего-то в школьной драке слегка поучаствовал. Физической подготовке больше надо внимания уделять. Оглядев одноклассников, обратил внимание, что практически нет фингалов. Значит, хоть и дрались, а побаивались заметные следы оставлять, били в корпус. В принципе, я так же делал, хотя и по другой причине. Тяжело мне перестроиться еще. Рассматриваю окружающих как детей. А как ребенка можно по лицу кулаками лупить? Контрольная началась с опозданием. Нас задержали потом на всю следующую перемену. Я алгебру хорошо когда-то знал, у меня твердая пятерка была. Славка потихоньку передавал Юльке сложенный тетрадный листик с написанным на нем заданием, с которым сам не мог справиться. Юлька расписывала ответ и возвращала ему, и он спокойно переписывал в тетрадку для контрольных работ на законных основаниях, так как разрешалось пользоваться черновиками. Как ни странно, многое вспомнил и сам решил. Только одно задание, которое категорически не мог вспомнить, сделал как Славка. Юлька — наше все. Потом в этом же классе была геометрия. Этот предмет я очень любил, сдавал всегда на отлично, получил массу удовольствия от рисования фигур в клеточках. После геометрии мы вернулись в класс к Кириешке на урок литературы. Но вместо него нас ждал классный час с разбором полетов на прошлой перемене. Как выяснилось, никто ничего нам не простил и не забыл. «Вы Бещевич», — обратилась Кириешка к Юльке. «Как комсорг и староста класса ты отвечаешь за дисциплину в классе. Будь любезна, доложи, что произошло на предыдущей перемене». «Кое-кто из наших товарищей», — встала Юлька, — «позволил себе оскорбительное выражение к другому нашему товарищу, что вызвало справедливое негодование других наших товарищей, вследствие чего произошла конфликтная ситуация, которая в результате несправедливых действий первой стороны из словесной перепалки перешла в более активную фазу». Юлька села. «Браво, браво. Если б можно было, я бы аплодировал стоя». Я повернулся к ней боком и тихонько показал ей большой палец руки. «Кто кого оскорбил?» — уточнила Кириешка. Юлька опять встала. «Юль Николаевна, мне кажется, они сами знают». «Кто кого оскорбил?» — я спросила. «Выбищевич!» — настаивала строго Кириешка. Класс затих. Тимур Полянский назвал Вету Белова опарышем. Была вынуждена ответить Юлька и опять села. «Ага, так ее Ветой зовут, отсюда и Ветка». «Полянский, вот как тебе не стыдно?» — начала увещевать его Кириешка. «Есть с кого пример брать. Самой-то не стыдно было ее оскорблять?» «Тимур, ты должен извиниться перед Ветой», — потребовала Кириешка. «Не буду я извиняться», — заявил Полянский, развалившись на задней партии. «Ну-ну. И как ты выйдешь из этой ситуации?» Я в предвкушении конфуза уставился на Кириешку. «Напрасно, напрасно», — ухмыляясь, сказала Кириешка. «Вон, наши корреспонденты уже карикатуру на тебя рисуют. Попадешь в стенгазету, над тобой вся школа смеяться будет». Я с интересом осмотрелся. Что за стенгазеты? И правда, на стене, примыкающей к коридору, висел лист ватмана. Мне со своего места было не разглядеть, что там. Надо будет посмотреть, учитывая, что занятия по русскому языку и литературе проходят во всех средних и старших классах школы, то проходимости этого кабинета без преувеличения вся школа. «Я им пальцы повыдергаю. Пусть только попробуют что-нибудь нарисовать», — пригрозил, не вставая со своего места, Полянский. «А за это можно и из школы вылететь», — с угрозой в голосе сказала Кириешка. «И в милицию попасть. Проще извиниться. А, Полянский?» «Не буду», — пробубнил Полянский уже не так уверенно. Я посмотрел на Ветку, она, сидя в полоборота, в упор смотрела на него. «Чего не будешь?» — спросила Кириешка. Полянский молчал. «Дурак, без аттестата останешься», — не выдержала Дианка. «Черт с вами! Обзываться не буду», — сдался Полянский. «Осталось извиниться», — подсказала Юлька. Полянский сидел молча, насупившись, как дитя малое. Меня смех разобрал от всего этого цирка. Ну, правда, как в детском саду. Одновременно меня не покидало ощущение чего-то давно забытого. Все эти товарищи, стенгазеты. «Извиняйся, Полянский, пока не поздно», — посоветовал я ему, включаясь в игру. «А то Ветка врачом станет, ты придешь к ней с насморком, а она тебе 40 клизм пропишет». Класс заржал. Под шумок Полянский что-то сказал, смотрящий на него в упор Ветки. Никто ничего не слышал из-за шума. Но поскольку Ветка развернулась лицом к доске, все решили, что сатисфакция получена. Ну и хорошо. Кириешка постучала карандашом по столу, призывая всех к тишине. «Извинения извинениями, но чтобы подобного больше не было. Такое поведение недостойно комсомольцев. Никаких драк и оскорблений. Иначе в следующий раз разговаривать с вами будем уже совершенно по-другому. А теперь вернемся к литературе», — призвала она нас. Остаток урока занимались обсуждением тем экзаменационных сочинений. Когда прозвенел звонок, у меня было исписано 3 страницы в толстой тетрадке по литературе. После литературы я спрятал бабулин Паркер во внутренний карман пиджака, от греха подальше. Потом тут же был урок русского языка. Продолжили повторять экзаменационный материал, а именно билет номер 4. Оказывается, повторение этого билета было домашним заданием. И теперь вызванный по журналу ученик должен был, как на экзамене, ответить по билету у доски. Интересная техника обучения. Последний урок на сегодня закончился. Мы с девчонками спустились в раздевалку, одеваться не спешили, ждали Славку. Скоро он тоже подтянулся. Мы оделись и вышли на крыльцо. «Славка, девчонки уговорили тебя идти в кино?» — спросил я, улыбаясь. «Так уговаривали, что у меня не было шанса отказаться», — ответил Славка, поправив очки на переносице. «Ну, тогда ты старший по билетам», — перевел на него стрелки я. «Девчонки, какие будут пожелания?» «Ой, а вы сегодня хотите идти?» — спросила Ветка. «У меня сестра младшая, в третьем классе учится. Ее до вечера оставить не с кем будет. Я только после шести могу». Как раз в этот момент на крыльцо вышла мини-клон Ветки, растерянно уставилась на нас. «Это Норка», — представила нам сестру Ветка. Ребенок смотрел на нас круглыми от испуга глазами. «Здравствуйте, юная леди!» — поприветствовал я ее, галантно расшаркиваясь. «Разрешите представиться, друг вашей сестры Павел». Малышка недоверчиво посмотрела на меня, потом на Ветку, тогда подключился Славка. «Принцесса, разрешите, я буду вашим рыцарем?» — встал он перед ней на одно колено. Юлька с Веткой рассмеялись, и я цыкнул на них. «Придворные дамы, вы что? Где ваше почтение?» «Ох, простите нас, принцесса!» Тут же присела в реверансе Юлька. Малая заулыбалась. Ветка взяла ее за руку, и мы спустились все вместе во двор школы. «Что это за имя такое? Норка?» — спросил Ветку. «Нора. Элеонора», — пояснила Ветка. «Если Норка — это Элеонора, то боюсь спросить, кто тогда ты?» — удивленно посмотрел на Ветку. «А то необычное какое-то имя Вета. Тоже сокращение». «Я не Вета, а Виолетта», — грустно ответила Ветка. «Виолетта Гарольдовна». «Ох, ничего себе!» — воскликнул Славка. «Как красиво звучит! С таким именем замуж только за Романова или за Виндзора!» — пошутил я. «Тут хоть за кого-нибудь бы выйти», — грустно отозвалась Ветка. «А ты не спеши», — сказал я и тут же вспомнил историю своей жизни. «Учись, карьеру делай, мозгов набирайся. Муж подходящий обязательно найдется, при котором ты звездой будешь. Все в сравнении познается». Мать рассказывала, у нее подруга в классе, самая крупная была и по весу, и по росту. Парни в классе ее шпалоукладчицей дразнили. Замуж она из всех подружек самая последняя вышла, за парня по фамилии Король. Король этот в милиции служил. Размером был 2 с лишним на 2 метра. Она рядом с ним миниатюрной казалась. Потом сыновей под стать мужу нарожала. И ходила среди них вся такая девочка-дюймовочка. «Ну, я такое чучело!» — чуть не разревелась Ветка. Юлька со Славкой стояли молча, понял, что успокаивать Ветку опять придется мне. «Девчонки, не обижайтесь!» — начал я. «Но когда Бог создал женщину, посмотрел он на нее, посмотрел, а потом сказал, а, да ладно, накрасится». Славка заржала, девчонки нахмурились, даже малая. «Это анекдот», — пояснил на всякий случай. Просто хотел сказать, что большинство вопросов с внешним видом можно решить. Ну и еще атмосферу хотел разрядить немного. «У тебя не получилось», — мрачно сказала Юлька. Девчонки рядом с ней согласно закивали головами. Похоже, шутка не зашла. «Ладно, запомни на будущее». «Извините, неудачно выразился», — примирительно произнес я. «Хорошо, на первый раз простим», — ответила за всех Юлька. Мы вышли со двора школы. «Так что насчет билетов? Ну, какой сеанс брать?» — спросил всех Славка. «Давай на 7», — предложила Юлька. «Да, на 7», — подтвердила Ветка. «А с вами, принцесса, мы сходим в субботу после школы», — предложил я Норке. «Хорошо?» «Хорошо», — согласилась, улыбаясь она. Девчонки дошли с нами до перекрестка с Госпитальной улицей, потом они пошли в разные стороны, а мы со Славкой двинулись дальше в сторону моего дома. Попрощался со Славкой до вечера, договорившись, что он зайдет за мной минут в 27-го. Дома меня ждал горячий обед. Как же это приятно, когда тебя дома ждут. За долгие годы одинокой жизни я и сам прекрасно научился готовить, но какой же это кайф прийти на все готовое. Бабуля хлопотала на кухне, мать возилась с Аришкой в гостиной на моем диване. Наскоро переодевшись, набросился с голодухи на гороховый суп. «Мама, получилось что-нибудь узнать насчет яслей?» — спросил, немного утолив голод. А мать вышла к нам на кухню, перевернула табуретку вверх ножками и поставила ее на стол. Положила в нее старую кофту и посадила в табуретку Аришку. Аришка оказалась заперта с 4 сторон перекладинами между ножками табуретки, сидела там, как в мини-манеже. «Меня про ясли спроси», — посоветовала бабушка. «Я сегодня прямо с утра в правком пошла. Заявление на ясли наши заводские написала. Обещали помочь, чем смогут. Я еще в ясли сходила на всякий случай, поговорила там с заведующей. У них группа нашего возраста всего на 10 человек рассчитана, и она укомплектована. Даже на одного больше взяли в этом году в расчете, что все сразу ходить не будут. Как это бывает? Как это бывает, кто-то болеет, у кого-то родственники в отпуске. Все сразу, дети редко бывают. Она обещала подумать, с воспитателями переговорить. Может, они согласятся 12-го ребенка в группу взять. Если же не согласятся, придется какое-то время самим как-то выкручиваться. На следующий год нас в любом случае в новую группу возьмут. Понятно. Я расстроился. Было бы лучше, если бы Аришка была в яслях. Надеемся на лучшее, но готовимся к худшему. Давайте вести расчет на то, что до осени мы с ребенком своими силами должны справляться. «Не обязательно до осени», — возразила бабушка. «С начала лета уже места появятся. Многих детей на лето в деревню вывозят. У родителей летом отпуска. Так что думаю, что с июня мы Аришку уже точно в ясли пристроим». «Уже легче», — обрадовался я. «Это значит, нам как-то надо перекантоваться максимум», — перебирал пальцы, считая, 3,5 месяца. «Ничего», — сказала мама, — «справимся как-нибудь, и где наша не пропадала?» «Сейчас самое главное», — задумчиво сказала, — «вам обеим сохранить работу, а мне найти свою». Доел свой суп. Бабуля в ту же миску положила мне жареной картошки с мясом. Похоже, в ход пошло рагу, которое мы с ней набрали. С удовольствием все съел. «Спасибо, все очень вкусно», — сказал, наливая себе чаю. «Мы со Славкой сегодня девчонок в кино пригласили на 7 часов. У меня есть 30 копеек. Накиньте, пожалуйста, еще мелочи на билет». «А кого из девчонок пригласили?» — напряглась бабушка. «Юлю Выбещевич и Вету Белову». «Хорошо», — успокоилась бабуля. «А вы на меня не рассчитывали вечером?» — поинтересовался из вежливости я. «Воду принесу перед уходом, помою и вылью. Может, еще что надо, пока я дома?» «Да вроде ничего не надо, дров я сама принесу», — задумалась бабушка. «Давай я сейчас оставшуюся воду сразу греть поставлю», — предложила мама. «Пеленки Аришкины вечером стирать буду, а ты сейчас воды принесешь и потом еще вечером». Допил чай. Пока мать освобождала ведро, вышел в сени прикинуть, где соорудить турник. Ни в сенях, ни в сарае я не нашел ничего подходящего. В сарае у дверей на глаза попался лом. Во, то, что надо. Он, наверное, используется для чего-то в хозяйстве, но я временно его возьму, потом заменю на какую-нибудь трубу. Куда же его приладить? Я вернулся к дому, огляделся. Сени дощатые, так еле дышат. Дом бревенчатый, в дверном косяке заметил расстояние между бревнами и обшивкой. Просунул туда лом повыше, вроде пролез. Дверь невысокая, придется подтягиваться, поджав колени. Ну, хотя бы так пока. Попробовал повиснуть на импровизированном турнике. Дощатая обшивка дома предательски затрещала. Надо подстраховать гвоздями. Пошел в сарай искать гвозди и молоток. Нашел 4 здоровенных гвоздя. Мне 2 хватит. Молотка не нашел, взял топор. Заглянул в хату. У дверей стояло пустое ведро. Малая так и сидела в табурете. «Мне 2 гвоздей тут забить надо», — предупредил мать. «Малая не испугается?» Мать взяла Аришку на руки и унесла к себе в спальню на всякий случай. Обухом забил по гвоздю с каждой стороны прямо под ломом. Попробовал повиснуть. Другое дело. Подтянуться не получилось ни разу, но это дело наживное. Главное — регулярно заниматься, а капля за каплей камень точит. Взял ведро, оделся и пошел за водой. У колонки, пока наливалась вода, оглядывался по сторонам от нечего делать. На крыльце дома Николаевых увидел кого-то вроде Ивана. Снял ведро с ручки колонки, поставил рядом и прошел немного вперед. Точно Иван. Стоит, курит на крыльце. Я пробежал чуть-чуть и оказался у его калитки. «Вань!» — крикнул я. «Привет!» «О, привет!» — увидев меня, сказал Иван и пошел мне навстречу. За ним к калитке молча направился серьезный немецкий овчар. Я не рискнул заходить и ждал Ивана у калитки. «Как ты?» — спросил его, протягивая над калиткой руку. Овчар также молча улегся рядом с калиткой прямо на снегу. «Выписали наконец-то. В среду уж выяснимут и на службу», — — ответил Иван. — Устал уже болеть. — Веронику видел? — спросил я. — Нет еще, — ответил Иван. — Вечером к ней схожу. Сам как? — Да маману сидела вчера, — пожаловался я. — Привезла дочку Инкину из Перми. Девочка, говорит, поживет пока у нас. — Сколько, — спрашивают, — пока. — Знаешь, что она ответила? — 2 года. Иван рассмеялся. — Бабы, что с них взять? «Если помощь какая с Вероникой нужна будет, говори». Хоть и не хотел сам поднимать эту тему, но все же должен ему. «Думаю пока. Разные варианты есть», — поморщился Иван. «Выемку хоть отложили, но тяжело это вот так с подвешенным топором над головой жить. Как решусь на что, сразу тебя найду. Подскажешь, как с твоей точки зрения это будет? Не знаю уж откуда, но мыслишь ты толково». Мы попрощались, вернулся к своему ведру. Принес домой ведро с водой, вылил уже сразу и помойное, и с чувством выполненного долга пошел за свой секретер искать Пашкину экзаменационную тетрадь по-русскому. На столешнице секретера лежал рубль. Не зная, кого из женщин поблагодарить, крикнул. «О, рублик! Спасибо!» «На здоровье!» — откликнулась бабушка. «Ну, кто бы сомневался. Финансы в нашей семье в руках старшего поколения». Порывшись у Пашки на полках, нашел нужную тетрадь, полистал с восторгом. Какой же у Пашки был почерк! Вах-вах-вах! Буковка к буковке. Мне так никогда не написать. Прости, Пашка, дальше твою тетрадь буду вести я. Притащил из синей свой портфель, достал из кармана пиджака Паркер и стал переписывать в экзаменационную тетрадь разбор 22-го билета. Потом порылся в других Пашкиных тетрадях, нашел экзаменационную тетрадь по геометрии. Тут билетов было 25, осталось расписать всего 3. Нашел тетрадь по-французскому со списком экзаменационных заданий. Что, французский тоже сдавать? Надо будет с бабулей посидеть, позаниматься. Но это как мертвому припарка. Ну что, все не так уж и плохо. Надо только учиться, учиться и учиться, как завещал великий Ленин. Вдруг за закрытой дверью в сене раздалось зычное... «Хозяева дома?»